Помимо японцев, одетых под китайцев, в городе имеются шпионы и других национальностей, прежде всего англо-американцы. Вот где главное наше зло. Под вывеской торговли они самым беззастенчивым образом собирают важные в военном отношении сведения, с негодованием проговорил Гобята. Английские, американские и подданные все высланы за пределы Квантунской области. Сам не далее, как вчера, видел на улице Томлинсона и Смита. Они процветают не хуже прежнего, спорил капитан. Они приняли другое подданство и стали недосягаемыми для нас. Что касается китайцев, то это нелегкая, сознаюсь откровенно, задача. Русских агентов к ним не пустишь, не верят они им. А среди китайцев мы, к сожалению, еще не создали прочной агентуры. Среди русских куда легче. Вот, например, господин Звонарев вчера был замечен в обществе весьма нежелательных в Артуре особ, заведующий пушкинской школой и ее учительниц. Они там, под видом вечерней школы, чуть ли не курсы агитаторов устроили. «Какое вам, господин ротмистр, дело, где и с кем я бываю?» — возмутился Звонарев. «Нам, жандармам, до всего есть дело. С какой вы девочкой спите, и то мы должны знать. Вот вы раз или два были в компании у мадемуазель Ривы, и мы это знаем. Должен сказать, что вполне одобряем ваш вкус, весьма интересная жидовочка, и ни в какой политике не причастна». Звонарева все больше возмущал наглый и самоуверенный тон жандарма. «Вам должно быть известно, что вчера я не один был с заведующей школой. Как же, как же. С вами был поручик Инжиевский, тоже чуть не социалист. Вас нельзя поздравить с таким знакомством. Позвольте мне знать самому, с кем и какое вести знакомство. В ваших указаниях по этому поводу я не нуждаюсь», — резко оборвал Звонарев. «Мы, жандармы, народ необидчивый. А теперь имею честь кланяться. Надеюсь, до скорого и приятного свидания». Жандарм, пожав им руки, вышел. «Удивительно неприятная публика эти жандармы. Во все свой нос суют», — возмущался Гобята. «После жандармского рукопожатия хочется сейчас же вымыть руки», — согласился Звонарев. На следующий день, утром в воскресенье, Гобята принесли записку от Эссена с приглашением прибыть на Навик, который готовился идти в море. Гобята и Звонарев поспешно оделись и отправились за посланцем-матросом. Навик уже начал двигаться, когда шлюпка с артиллеристами подошла к нему. У трапа их встретил вахтенный офицер и проводил на мостик к Эссену. Приветливо поздоровавшись, Эссен сообщил, что Навик во главе 4 миноносцев направляется на поиски японских торговых кораблей. Затем он познакомил их со своими офицерами. По выходе в море крейсер развил 20-узловую скорость и лег на курс Зюитвест, направляясь к южной оконечности Ляодунского полуострова, Ляотишаню. Звонарев, впервые попавший на военный корабль, с интересом наблюдал неторопливую и спорую работу матросов. Сперва он даже не нашел своего электрического утеса, до того он сливался с фоном сзади лежащих гор, и только дальномерная будка светлым пятном, выступавшая на серых скалах, выдавала место расположения батареи. «Надо будет ее убрать в бруствер, чтобы не было заметно», — решил Звонарев, рассматривая батарею. Расположенная на самой вершине Золотой горы батарея 11-дюймовых мортир четко проектировалась на фоне неба. Прапорщик теперь понял, почему японцы так часто обстреливают именно эту батарею. «Ваш утес прекрасно замаскирован, но его всегда выдает густой дым выстрелов. Было бы очень хорошо, если бы вы перешли на бездымный порох», — заметил Эссен. «Мы как раз сейчас и работаем над такой переделкой лафетов», — ответил Гобята. «Думаем, что сможем посостязаться с японцами и в дальнобойности». «Что касается меткости, то вы давно перещеголяли японцев. Каждый раз, как они появляются у Артура, неизменно получают от вас хотя бы одно попадание. Вы же до сих пор не имели ни одного поражения», — продолжал Эссен. За Навиком в кильватере шли усиленно дымя 4 миноносца. Концевым шел двухтрубный миноносец лейтенант Бураков. «Зачем вы взяли в поход этот крошечный кораблик?» — спросил Эссена Звонарев. «Балда удал. Это самый быстроходный миноносец в мире. Он развивает до 34 узлов, За ним ни один японец не угонится, — пояснил капитан. Лейтенант Бураков — самый быстроходный миноносец Тихоокеанского флота, неоднократно во время осады доставлявший в Порт-Артур почту из Инкоу. Назван по имени Буракова Евгения Николаевича, 1874-1900 годы, лейтенанта, погибшего в бою под Таку. Когда Навик миновала конечность Ляо-Тишаня, далеко на западе, на самом горизонте, показались небольшие дымки. В бинокль было видно, что они принадлежат довольно крупным судам. Купцы. Определилось, надо их осмотреть, нет ли военной контрабанды. Полный вперед. Заметив погоню, пароходы попытались уйти. «Лейтенанту Буракову догнать и осмотреть пароходы», — приказал Эссен. Бураков, тотчас же обгоняя другие суда, вынесся вперед. Навик с остальными миноносцами, прибавив ход до предельного, последовал за ним. Наконец подошли к задержанным пароходам. Один из них оказался английским и после осмотра был отпущен, а другой — японским. Бураков уже успел снять с него команду и приготовился к торпедированию. Обреченный на гибель огромный океанский пароход раз в 50 больше Буракова тихо дымил. — Какой груз? — спросил Эссен в мегафон Буракова. — Балласт и немного угля, — ответили с миноносца. — Топите. С Буракова выпустили торпеду. Скользнув в воду, она устремилась к пароходу, оставляя за собой в воде ясный видимый след. Все на палубе напряженно следили за ее приближением к пароходу. Раздался взрыв, черный столб дыма взлетел выше мачт вместе с тучей различных обломков и водяным смерчем. Пароход повалился на бок, окутываясь облаками белого пара, и через несколько минут исчез под водой. Покончив с пароходом, Эссен взял курс на восток. Интересуясь устройством машинного отделения, Звонарев отправился туда с судовым механиком. Уже около трапа в машинное отделение им в лицо пахнул горячий воздух, и чем дальше они спускались, тем становилось жарче. В котельной кочегары работали по пояс голые, и, несмотря на вентиляцию и непрерывно бьющие души из забортной воды, зной здесь был нестерпимый. Кочегары быстро, ловко забрасывали уголь, шуровали колосники, выгребали золу. Звонарев поднял кусок угля и стал его рассматривать. — Янтайский? — спросил он. — Нет, японский, — ответил механик. — Довоенные запасы. Мы после начала войны получали 10 пароходов угля из Японии. Неужели японцы вам продолжали продавать уголь? Война войной, а коммерция коммерцией. Одно другому не мешает. Наоборот, если хотите, даже помогает. Платить только приходится подороже. Да что уголь? Новые английские дальномеры Барра и Струда наше адмиралтейство так и не удосужилось приобрести, а японцы нам их продали уже после разрыва дипломатических отношений.